финал. Повсюду раздавались восторженные возгласы, а чемпионы приветствовали друг друга. Стив Мэддокс был опустошен. Он бессильно уронил свой мегафон на землю. Тем временем Юстус и Боб прибыли к финишу и пробрались сквозь толпу. Они одобрительно похлопали Питера по плечу. «Молодцы!» — хором воскликнули они. Татуированный теперь решительно направлялся к Мэддоксу. «Привет, Стив!» — громко крикнул он. «Ты такого не ожидал, верно? Теперь сразу 5 победителей. И если ты умеешь считать, то каждый из нас получит ровно 20 000 долларов. Надеюсь, у тебя есть с собой наличные?» Стив Мэддокс был просто разбит. «Наличными? Нет, конечно, нет. Я передам их вам прямо завтра. Или вы получите чек. Деньги лежат в банке». Но татуированный не унимался и указывал на одно из зданий на Стрэнд-стрит. «Городской банк Лос-Анджелеса», — гласила вывеска на нем. «Нет проблем, Стив. У банка до закрытия есть еще 1/4 часа. Ты успеешь получить наличные». На последних словах он крепко схватил Стива Мэддокса за воротник и слегка приподнял его. «Да все в порядке! Пусти меня, я отдам деньги! Обещаю!» Как раз в тот момент, когда пристыженный владелец скейт-парка скрылся в банке, Юстус заметил в толпе знакомое лицо. «Эй, это же наш комиссар Рейнольдс!» — удивительно воскликнул он. Тот, улыбаясь, подошел к друзьям. «Конечно, это я! Не мог пропустить такое захватывающее событие!» Затем он заговорил тише. «Особенно, когда мой спецназ принимает в нем участие. Поздравляю, Питер! Сегодня у меня выходной, и я посмотрел все от начала до конца. Это была невероятно захватывающая гонка!» Комиссар был одет в пеструю гавайскую рубашку, и, к удивлению троих юных детективов, у него в руках была маленькая собачка. Питер узнал ее только сейчас. «Вот это да! Это же тот малыш, которого бросили на автобусной остановке!» Собака радостно залаяла и лизнула руку Питера. Комиссар кивнул. «Точно, это он. Мне всегда хотелось иметь именно такую собаку. Сегодня утром мне позвонила миссис Линдфорд из приюта. Она рассказала мне всю историю. Действительно печально, что люди так поступают с животными. Как можно оставить эту замечательную собаку прямо на автобусной остановке?» Миссис Линдфорд была рада, что так быстро нашла для малыша нового хозяина. «Да и я был счастлив. Скоро ухожу на пенсию, и мне очень нужен такой пушистый друг». Стив Мэддокс вернулся из банка. В руках он держал 5 толстых почтовых конвертов. В каждом из них было по 20 000 долларов. Опустив голову, он раздал конверты 5 финалистам. Когда подошла очередь Питера, маленький пес громко залаял и спрыгнул с рук комиссара Рейнольдса. Он шустро подбежал к Стиву Мэддоксу и попытался прыгнуть ему на ногу. Мэддокс стряхнул собаку. «Чего ты хочешь от меня? Иди поиграй в другом месте!» Но терьер не спускал с него глаз. Комиссар медленно подошел к Мэддоксу. «Почему-то у меня такое чувство, будто собака вас знает», — сказал он строгим тоном. Владелец скейт-парка взвыл. «Меня? Нет! Понятия не имею, что хочет этот болван!» Мэддокс вытер со лба капельки пота. «Может, он учуял запах мяса на моих штанах? Я ел такой жирный бургер!» Теперь к нему подошел Юстус, который задумчиво разминал большим и указательным пальцами нижнюю губу. «Мистер Мэддокс, я думаю, все было совсем по-другому. Вчера утром вы поехали в Рокки-Бич на своем желтом джипе. На длинной прибрежной дороге вы остановились на автобусной остановке и привязали бедную собаку к знаку. До этого вы сняли с ошейника жетон, чтобы нельзя было узнать, кто ее владелец. Вы не только мошенник, но и подлый и жестокий человек!» Стив Мэддокс ахнул. «Это подлая клевета! Чистая фантазия! С чего бы мне так поступать с песиком? Чем ты докажешь свои слова?» Юстус был совершенно спокоен и с улыбкой смотрел на разгневанного мужчину. «Мне не нужно это доказывать. Вы только что выдали сами себя». Комиссар Рейнольдс взглянул на лидера детективной троицы. «Секундочку. Почему этот человек выдал себя? «Я не понимаю. Откуда ты знаешь, что он бывший владелец собаки, Юстус?» «Это элементарно, комиссар Рейнольдс. Стив Мэддокс знает имя собаки. Песик. Никто из нас до этого не называл его». «Я не хотел заводить эту собаку с самого начала. Это была идея Джеки, дочери моей сестры Сьюзан. Сначала в семье было много радости, но потом никто не захотел гулять с тявкающим малышом и заботиться о нем. Тут как раз подвернулась автобусная остановка. Делайте со мной что хотите, комиссар. Мне сейчас на все наплевать. Я разорен. С парком покончено». Рейнольдс снова взял перепуганную маленькую собачку на руки. «Жестокое обращение с животными — это значительный проступок. Решение о наказании примет судья. И ваших братьев и сестру тоже ждет суд. Мистер Мэддокс, жду вас завтра утром в полицейском участке на Рокки-Бич. И если вы не явитесь вовремя, я прикажу прийти к вам с ордером на арест. Вы меня поняли?» «Да, хорошо. День не может закончиться хуже», — ворчал владелец скейт-парка. Уходя, он бросил последний презрительный взгляд на трех детективов и исчез в толпе. Комиссар в знак признательности пожал руку каждому из друзей. «Вы уже знаете, на какое благое дело пожертвуете призовые деньги?» Трое детективов не раздумывали ни секунды. Юстус мгновенно ответил. «Конечно, туда, где прямо сейчас требуется помощь. Мы пожертвуем эти деньги приюту для животных в Рокки-Бич. Я думаю, миссис Линдфорд будет очень рада этому». Все засмеялись, и маленькая собачка радостно залаяла вместе с ними. Лучше каникулы у трех юных детективов и не могли начаться.